основанный на любви к родителям, имеет главную целью уже не рождение, а воскрешение. И такой брак с целью воскрешения имеет решительную всеобщность. Ибо нет людей, у коих не было бы родителей, тогда как неимение детей — явление возможное и не очень редкое. Союз, основанный на совершеннейшей откровенности, на ежедневной взаимной исповеди, без коей он немыслим, ибо и тень лжи делает невозможным воскрешение. Такой союз и в этом отношении имеет решительное преимущество пред союзом для рождения, который не заключает в себе безусловного требования чистоты и душевной откровенности. Точно так же брак для воскрешения требует значительной подготовки, просвещения, тогда как рождение вовсе не нуждается в просвещении. Несмотря на такой тесный союз, в какой приводит долг воскрешения брачную чету, не может она враждебно относиться к другим подобным союзам, ибо всеобщее воскрешение — результат всеобщей любви. Церковь — общество, основанное на взаимопонимании, психократия есть для нее первое необходимое условие. Воскрешение не есть дело, результат одного ума и даже воли. Оно есть результат также и чувства, откуда и следует, что участие женского элемента в деле воскрешения составляет необходимость. Мария Магдалина, которая первая удостоилась видеть воскресшего, является представительницей женщин с их лучшей, чистейшей стороны. Если бы даже явление Христа было только психическим фактом, как желают того те, для большей части коих вовсе не существует действительности, и весь мир есть только факт психический, то и тогда подобный факт открывает в женщине неоцененное свойство для того дела, о котором идет здесь речь. Почти всех женщин можно подвести под два типа. В первом типе преобладает, можно сказать, исключительно властвует чадолюбие, способное воздоить и воскормить не людей, а деспотов. Тип этот, очевидно, низший, чувственный, нетерпимый, которого весь мир ограничивается детской. Женщины этого рода способны и к самоотвержению, которого не лишены, впрочем, и животные, может быть, и к другим добродетелям. Ко второму типу принадлежат Антигоны, отчасти Корделии и тому подобное, тип, отличающийся преобладанием души, способностью к глубокому состраданию. В противоположность первому типу, добродетель, свойственную женщинам второго рода, следовало бы назвать отцелюбием. Недостаток слова для выражения этой добродетели, если только нет такого слова, доказывает, кажется, что класс этот немногочислен. Есть, конечно, женщины, соединяющие в себе добродетели того и другого типа, как есть, впрочем, и такие, которые не имеют ни одного из добрых свойств обоих этих типов. Просвещение имеет задачу во всех женщинах развить свойства второго типа. Ибо только при этих свойствах можно приступить к труду воскрешения. Мы не желаем унизить этим принадлежащих к первому типу, ибо отсутствие чадолюбия в женщине есть страшный порок, ставящий ее ниже животного, но потому-то, впрочем, чадолюбие и недобродетель еще. Конечно, принадлежащие ко второму типу, когда услышат радостную весть о труде воскрешения, не поверят, как не поверила и Мария Магдалина, встретив воскресшего. Но неверие, слово «невозможно», которое мы услышим из уст женщин второго типа, будет звучать иначе, чем в устах женщин первого типа. Еще есть разновидность женщин. Это женщины, которые желают казаться мужчинами. быть мужчиною, быть подобными, во всем равными, равноправными мужчинам, идеал таких женщин. В основе этого стремления, конечно, лежит глубокое презрение к женской природе. Между тем, этим ревнительницам кажется, что они возвышают женщину. Причина этого анормального, тератологического явления лежит в городской жизни. Такой тип отличается искусственностью и вызван необходимостью иметь занятия вне семейной жизни. Конечно, пока достоинство человека, его самостоятельность будут зависеть от денег, и женщина будет стремиться к приобретению прав на участие во всей этой юридической и экономической жизни, доставляющей денежную самостоятельность. А между тем, эта жизнь является как нечто временное, допускаемое лишь в силу необходимости, можно сказать, как необходимое зло. До сих пор женщина была избавлена от участия в этой жизни, которая никак уже не может быть настоящую, действительную жизнью, в смысле, которую должна жить. Освобождение от этой жизни составляет идеал даже мужчины, потому и нечего закабалять ей женщину, которая должна беречь свои силы, развивать их в целях иной жизни, в видах жизни, основанной на долге воскрешения. Если бы и женщина сделалась участницей жизни юридико-экономической, тогда можно было бы сказать, что конец близок. Влияние женщин второго типа, остающихся девами и по рождении, которые, становясь дочерьми родителей своего мужа, не оставляют и своих родителей, должно придать иной характер и иную обстановку семейной жизни. Семейное жилище, дом, не будет капищем, художественную игрушкою, принимаемую за осуществленную действительность, для коей уже все закончено, нет уже упования, нет будущности, остается одна безвыходность. Оно, это капище, игрушка, может быть и прекрасно, уютно, комфортабельно, но одно оно, и только оно, может привести к отчаянию, навести ужас. Таких домов-фетишей особенно много в Англии, Голландии, где рядом с этими, до безвыходности законченными домами-идолищами, еще больше таких жилищ человеческих, которые скорее похожи на груды развалин, чем на жилища человеческие или на что-либо законченное, отчего замкнутость, законченность, игрушечный характер первых еще более поражает. Дома эти первого рода производят такое впечатление, как будто они созданы для того, чтобы заставить забыть, что смерть и тление еще существуют. Они, как маска, прикрывают собой наше бессилие пред природой. Все в них так выглажено, вылощено, все так блестит, что может казаться, будто естественная сила потеряла способность производить тление, гниение, ржавчину и тому подобное. В этих домах отведено место и предкам, и они в них живут, но только портретную жизнью. При влиянии женщин второго типа семейные жилища не будут и замкнутыми крепостями, так как семьи составляют единицы прихода общины. Идея общины и теперь даже выражается в архитектуре или постройке нашего села, что будет очевидно, если мы сравним наше село с немецким или вообще с западноевропейским. Последнее строится не сплошною улицею с площадью посредине, как у нас, но отдельными домиками или группами домов по разным фасадам. Что же касается до прихода, то есть той же общины, но в смысле священного союза, то он не имеет архитектурного выражения. Правда, с принятием христианства на площади был воздвигнут храм, но единство храма с жилищами прихожан не было выражено. Вероятно, единство это не было настолько сильно, чтобы выразиться архитектурно. Если бы христианство было принято не внешне только, а преобразовало бы общину в церковь, в том смысле, как это было сказано выше, тогда и самые избы своими фасадами составили бы стену храма, которая могла бы быть украшена священными изображениями. В образах, крестах, которые нередко можно видеть на воротах крестьян, купцов и тому подобное, нельзя ли даже видеть начало такого архитектурного выражения церкви? Тогда самый храм обратился бы в святилище прихода, в общий киот с образами, в общий передний угол всех прихожан. На кровле же этого невысокого храма мог бы быть воздвигнут престол для совершения службы летом. И тогда вся площадь, окруженная домами прихожан, обратилась бы в храм. Кладбище, помещенное на площади около святилища, в сердце общины, внутри самого летнего храма, верно выражало бы идею об отношении живущих к отшедшим. Школа поместилась бы в ряду домов в таком месте, где был бы вход на площадь, то есть в храм, внутри которого не может, конечно, быть места ни судебным, ни административным учреждением, которые ничего общего с церковью не имеют, и если существуют, то лишь потому, что церковь не успела еще объединить всех людей в союз без принуждения и внешней силы. Означенные учреждения существуют как внешняя сила, связующая людей до тех пор, пока церковь не соединит их внутренно. Словом, чем больше будет возрастать церковь, тем дальше будут отодвигаться, умаляться, приходить в запустение суды, волостные и всякие другие правления и управы. И тогда, конечно, семейные жилища не будут уже капищами, не имеющими будущности, не будут и английскими крепостями, мой дом, моя крепость, и турецкими, вообще мусульманскими тюрьмами без окон на улицу, но представят верное изображение общения, единства, прихода. Само собой разумеется, прежде нравственное преображение, архитектурное же выражение придет за ним само. Или лучше сказать, что нравственное преображение и архитектурное выражение необходимо должны последовать одно за другим, и притом последнее должно служить закреплением первого. Препятствия для архитектурного выражения являются не с художественной, не с технической стороны, а с нравственной. И пока воскрешение не поставлено целью, пока отцы не помещены внутри храма, в сердце общины, не будет и братства, и будут, следовательно, лачушки рядом с домами зажиточных, притча о богаче и Лазаре будет представлена еще наглядно, и приход не будет еще многоединством. Какая противоположность между Россией и Англией и в жизни, и в их архитектурных проявлениях? Англия, окруженная океаном, на Ото-Це-море, может считаться превосходной крепостью, внутри которой под защитой моря живущие могли свободно предаваться собственным делам, жить для самих себя. Россия же не имеет никакой естественной защиты, отсюда и служилый характер ее населения. Жить для себя, для личного наслаждения, как в Англии, было невозможно. Постройки при таких условиях приняли временный характер. Жилища не могли принять вид законченности, обратиться в идолов, кумиров. При всяком нападении их оставляли почти без сожаления. С другой стороны, на наших постройках лежит характер родовой общины. Ибо что такое наш русский дом? По словам одного нашего археолога, русский дом есть совокупность клетей, соединенных сенями или покрытиями. Он мог расширяться неопределенно вместе с расширением рода. Оттого он и носит собирательное название хоромы, палаты. И когда христианство не будет у нас одним только обрядом, тогда ряд своеобразных клетей, не как казарма, которая есть ряд совершенно одинаковых клеток, не замкнутых, не крепостей, а соединенных сенями, ряд таких клетей составит тогда внешнюю оболочку храма с населением умерших внутри, и храм этот будет свободен, открыт со стороны неба, призрак небесного свода в виде крепких, неподвижных сводов, куполов не закроет от взора действительных явлений, происходящих в небесном пространстве, и они не будут казаться нам столь недоступными, как теперь. И весь домашний скарб, по тем же причинам постоянного опасения грабежей, не мог сделаться у нас кумиром, как он сделался у западных народов и особенно у голландцев и англичан. Произведения мануфактурной промышленности, домашний скарб, хлам, также нужно причислить к идолам или идольчикам, как, например, одежды. Это несовершенное подобие естественных покровов, также, впрочем, несовершенных по причине бессознательности происхождения. Эти тленные и еще более тленные оболочки нашего тленного одеяния, то есть тела. Мануфактурная промышленность и есть истинное, действительное идолоделание в противоположность земледелию, которое гниющие вещества обращает в живые, здоровые тела, то есть может служить к разрешению санитарного и продовольственного вопросов и даже в настоящем состоянии служит началом литургии, дающей священное значение этим вопросам. Мануфактурная промышленность, в противоположность земледелию, есть обращение живого в мертвое. Она увеличивает только гниль и, не увеличивая продовольственных запасов, умножает число потребителей, то есть мануфактурная промышленность действует антигигиенически и вопреки разрешению продовольственного вопроса. Или, лучше сказать, мануфактурная промышленность не принимает никакого участия в разрешении вопросов санитарного и продовольственного в настоящем смысле, то есть так, как они должны быть разрешены. Но если прежде мы не сделали себе идолов из наших жилищ, из нашего скарба по нужде, то теперь мы должны уберечься от всего, вследствие сознания истинного отношения человека к вещи. В действительности не человек владеет вещью, а вещь обладает человеком, связывает его, делает несвободным, вносит раздор в среду людей. Мы разумеем здесь как вообще вещь, так и ту, которая получила отпечаток труда человеческого. Этот отпечаток заставляет думать человека, что он овладел уже вещью, тогда как отпечаток этот закрывает от человека истинную сущность вещи, которой человек не знает, потому что не владеет ею. Называя уже теперь вещь своею, мы присваиваем не принадлежащие нам, грешим, следовательно, против восьмой заповеди. Не кради. Только принимая то, чем мы пользуемся, как полученное нами в долг с обязанностью уплаты, мы снимаем с себя обвинение в нарушении восьмой заповеди. Но зато можем навлечь на себя другое обвинение, не менее тяжкое, обвинение в несостоятельности, так как все, чем мы пользуемся, есть произведение земли, то есть процент из капитала, который не принадлежит нам. Чтобы не быть обвиненными в краже или чтобы не стать несостоятельными должниками, что должно повлечь тяжкие для нас последствия, мы должны посредством труда приобрести этот капитал, приобрести его именно трудом, а не хищением или грабежом. Совокупность вещей, носящих на себе отпечаток труда человеческого, жилище со всем в нем скарбом, составляет особый мирок, приспособленный к жизни человека. Из этого-то мирка и не должно творить себе кумира, потому что он есть лишь подобие другого, большого мира, который также не должен быть обожаем. Не соперничать, не равняться с лилиями долин, с блеском солнца, как это мы делаем в наших позолотах, с голубизной неба в наших обоях, стенных украшениях, в наших одеждах, но вносить сознание и волю в слепую силу — вот в чем задача человека. Теперь мы должны решить, что мы выберем. Будет ли наше жилище замкнутым, закрытым и от Бога, общего нашего Отца, и от других людей, наших братьев, соработников в общем деле? Будет ли оно со всеми исключительными семейными богами, со своими ларами и пенатами, или же наш дом будет самостоятельную клетью, принадлежностью храма воскрешения, с сенями, знаменующими узлы братства, с теремом или вышкою, покрытием на четырех подпорах рот балдахина над сенями, для молитвы и воспитания. Нужно заметить, что семейная исключительность сделается невозможную по причинам, так сказать, технического свойства. Когда электрическая свеча заменит огонь очага, добываемый из старых, все более и более истощаемых запасов солнечной теплоты, когда электрическая свеча заменит эти запасы силою, получаемую не из искусственных батарей, а из атмосферы, или же из самой земной планеты, как одного электромагнитного или магнитоэлектрического аппарата, для управления которым нужно всеобщее и самое тесное единение, тогда эпоха Агни, то есть эпоха исключительности, закончится. Электрический ток, способный передавать голос, движение и тому подобное, не может быть лишен способности передавать и мускульные движения, и физиологические явления, а также и психические, если они имеют физиологическое выражение. Мы не видим также причины, почему бы явления, совершающиеся в здоровом организме, не могли бы посредством передачи возвращать нормальное течение организмам заболевшим, патологическим. Такая-то дивная сила будет в руках всех, подобно тому, как в настоящее время огонь, когда электрическая свеча загорится в сельской хижине. Влияние женщины, если в ней будет воспитан тип Марии Магдалины, отразится и на всей деятельности человека, так же, как оно отразится и на его жилище, в его семейной жизни. В женщине нужно воспитать главным образом дочь человеческую, внуку, правнуку и потом лишь мать. То чувство, зарождение которого сделало человека человеком, и о котором говорилось в начале этого труда, быть может, зародилось в первой дочери человеческой даже прежде, чем в первом человеческом сыне, и прежде к матери, а потом к отцу. Но также и падение, забвение долга, начато ею же, женщиною. Так называемая эмансипация женщины не сопровождает ли всякое падение общества? Чем меньше будет домашних забот, чем проще семейное хозяйство, тем более женщина должна будет преобразоваться из Марфы, заботящейся о многом, в Марию, избравшую благую часть, быть помощницею в труде воскрешения. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 38-42. Точнее сказать, нужно соединение этих двух типов, а Марфа не должна ограничивать свою деятельность пределами кухни. В качестве помощницы в труде воскрешения какую роль должна играть женщина в вопросах продовольственном и санитарном? Эти два вопроса находятся в такой зависимости один от другого, что без успеха в одном нельзя шага ступить в другом. Первый вопрос — о средствах к жизни, о регулировании процессом земной планеты и об открытиях в небесном пространстве. Есть вопрос, надо полагать, по преимуществу мужской. Женщина может участвовать в нем возбуждением к подвигу, утешением в неизбежных при этом неудачах. Второй же вопрос, санитарный, нужно думать, есть по преимуществу женский. Женщина сумеет лучше следить за малейшими проявлениями признаков жизни в умершем, наблюдать за молекулярным строением вещественной оболочки человека.